Глава 14. Кулачный бой. Ярко-огненное, но холодное зимнее солнце низко стояло над обрамленными снегом садами Замоскворечья, когда бойкая совраска до шутки вся в инии подкатила к церкви Николая Чудотворца на Берсеневке. Напротив этой церкви, на Москве-реке, на льду, почти во все прошлое столетие обыкновенно происходили кулачные бои. Со всех сторон Москвы в полдень, после обеда, по воскресеньям и праздникам, а нередко и в будни, собирались удалые молодцы, чтобы потешить себя кулачным боем, поразмять свои косточки, да и чужих не пожалеть. Собирались к бою удалые молодцы, старые и молодые, да и подростки, как будто нечаянно, как будто мимоходом, на скорую руку. Иду, мол, Москвой-рекой, вижу, народ сволочился, греться собирается. Отчего, мол, и мне не побаловать маленько, не погреться-то? И для подобного грения собиралось иногда народу тысячи по три, по пяти. Причем немало было и просто глазеющих людей, и людей из высшего круга, да немало и женщин, любовавшихся боем большей частью из своих закрытых ковровых восков с медвежьими полстями. Не упускали случая побывать на боях и молодые девушки. Вообще кулачный бой был для всех самой обыкновенной и притом самой любимой забавой. Несколько ранее, до Петра и при Петре, кулачные бои имели даже довольно мрачный характер. В то время любители боев обыкновенно собирались в партии, летом на широких перекрестках, а то и просто на обширных дворах домов, зимой непременно на льду, и таким образом составлялись две враждебные стороны. По данному знаку свистком – обе стороны бросались одна на другую с криками «Бережись!» и начиналась общая свалка. Причем для возбуждения храбрости в охотниках особенные музыканты громко били в бубны и лихо играли на гудках и свирелях. Бойцы поражали друг друга в грудь, в лицо, в живот, поражали неистово и жестоко, и очень часто многие уходили с боя калеками, а других выносили мертвыми. Нередко вместо кулаков начинали драться палками, и эти бои имели подобие каких-то своеобразных турниров, сопровождавшихся еще чаще кулачных боев убийствами. Не быть хоть раз в жизни хорошенько битым считалось даже для добромолодца своего рода позором. И в самом деле, могли ли быть срамом побои в те времена, когда все дралось сверху донизу и хвалилось дракой как доблестью, и хвалилось крепостью своих боков с синими пятнами, как природным панцирем? Всякому мужчине со здоровым телом и здоровым кулаком хотелось быть богатырем своей земли. И он не боялся ничего, ни перед чем не падал духом, не клонил своей удалой головы, и народные сказания о мощности богатырских ударов и богатырской устойчивости в перенесении тех ударов являлись с двумя венками. Один надевался на нападающего, который сразу ломал ребра и разбивал челюстью супротивника, а другой — на того, кто молча, без стона, выносил подобные увечья. Русское молодечество уже с детского возраста было помешано на таких картинах, на картинах беззаветного отчаяния и славы. Бесшабашные удальцы, если и не верили в свои сверхъестественные удары, разбей, мол, череп, зато крепко верили в молчаливое перенесение тяжких побоев, да и смерть им геройской казалась. Они знали, что ежели кому из них суждено лечь насмерть в честном бою, где он пробовал свою железную силу и свое железное терпение, то на похороны его будут смотреть из своих слюдяных окон боярыни с любовью, красной девицы с грустью, горожанки из калиток с печалью. И все на разные голоса промолвят: «Ай да ясный сокол! И стоял, не пятился, и упал, не кручинился, и идет на смертный одр, не охает». Так бывало после кулачных боев в сумерки. А вечерком у каждой, может быть, зажженной лучины или у свечки воску ярого, молва вела речь о таких чудесах на бою, каких чудес в бою и не бывало. Но молве верили на слово и не смели ей не верить. Не боялся такой молодец, коли провиниться. И кнута жгучего не боялся, коли не был виновен. И стать перед грозные очи царевы не боялся. И дерзко упорствовал, коли не хотел выдать своих воров-товарищей. Вот он идет, подобный, упорный вор-молодец из Кремля. Из Кремля крепко города. И народная песня того времени повествует нам о таком удальце-молодце, о таком царском изменнике в таких выражениях: «Как ведут казнить добра молодца, добра молодца, большего боярина, что и свет атамана стрелецкого за измену супротив царя-батюшки. Перемог боярин кнутья застенышный, измочалил спинушкой ремни моржовые, не потешил он стоном допросчиков, и идет теперь молодец, не оступается. Он и быстро на весь народ озирается, царю-батюшке не покоряется. Перед ним идет грозен палач, в руках он несет остер топор, а идут за ним отец и мать и молода жена. Они плачут, как река бежит, возрыдают, как ручьи шумят. Ты, дитя наше милое, кровное, покорись ты царю-батюшке, выдай своих воров-товарищей, авось тебя Бог помилует, государь-царь пожалует». Молча идет удалой стрелец, непростой стрелец, атаманушка. Закаменело его сердце молодецкое. Он противится царю, упрямствует, отца-матери не слушает, над молодой женой не сжалится, малых детушек не болезнует. Привели его на площадь красную, отрубили буйную головушку, что по самые плечи помогучие. Понятно, что такой молодец-удалец и жить хотел, умереть был не прочь, да и семью свою любил особой богатырской любовью. Но в день казни что же ему напоминала его кровная, дорогая семья? Какие картины пробегали в его голове по дороге на плаху? Несомненно, грезилось ему его младенчество, когда он сидел на коленях у матери и смотрел в окно слюдяное. А мимо несли под руки насмерть убитого молодца с боя кулачного. А родимая его матушка словно теперь кричит ему на ухо, как тогда кричала в окошечко: «Ай да ясный сокол, боец-сорванец! И стоял он, не пятился, и упал, не кручинился, и идет на смертный одр, да не охает!» В отрочестве тоже участливое восклицание он слышал у калитки. Возмужав, он сам ломал ребра товарищам. В зрелом возрасте, за чаркой меда или браги, он слушал подобные же речи. «Не бойся, мол, пытки, бойся измены товарищам. Не жалей тела, жалей слова. Да и знай, что у молодца жизнь копейка, а голова — дело найденное». Под влиянием такого молодечества среди мужчин молодечествовали и женщины, невзирая на свое затворничество. В Древней Руси многие женщины и девицы всю жизнь носили мужские кафтаны, да и стояли наряду с мужчинами. Когда было нужно, и женщина умела постоять за себя. Мы тому видим немало примеров в пословицах и былинах. Говорилось: «Женина родня идет в ворота, а мужняя в приколиток». Или: «Женина родня, отворяй ворота, мужнина, запирай ворота». Поговорки подтверждают тоже. Забубенный парень жених говорит своей удалой невесте: «Не тужи, красавица, что за нас пошла. За нами живучи не улыбнешься». И бой девка отвечает: «Да и нас возьмешь, ни песни запоешь». Потом такой же сорванец говорит такой же буйной головушке: «Красна девица, за нами живучи за пустой стол не сядешь, а всегда со слезами». И девка отрезывает ответом: «За такую услугу и от нашей стряпни каждый медовый кус и у вашего брата поперек горла станет». Мужья били своих жен, били за всякую малую вину, но и жены умели мстить по-своему. Недаром распевалась песенка: «Ты, жена, змея, скоропея лютая, из норы ползешь, озираешься, по песку ползешь, извиваешься, по траве ползешь, всю траву сушишь, иссушила ты в поле травоньку, все цветочки лазоревы, ты, жена, змея подколодная, иссушила ты меня, молодца, как былинку на камешке». Пела и жена после мужниной расправы: «У меня, младой, строченные бока, а и всем я не потешу дурака, я своволе простофилю муженька, поведу я дом по своему уму». И точно, она вела дом по своему уму и дурачила, как хотела мужа, и эта нравственная пытка была для мужа больнее побоев. Есть указание, что девицы в борьбе частенько побеждали добрых молодцев. В одной песне парень подошел к девичьему хороводу и хвастливо вызвал девицу, которая бы могла с ним погулять. Девица такая отыскалась, вышла и говорит парню: «Стой-ка, молодец, обостойся, со мной, девицей, пораздорься». «Пораздоривши, поборемся». Девка молодца поборола, на нем синь кафтан заморала, шелковый кушак изорвала, в руках тросточку изломала, пухову шляпу долой сбила, все кудерочки столочила. Таковы-то были и женщины, и девушки в те далекие и могучие времена, когда у всех ради удовольствия трещали бока и сворачивались на бок салазки. Добродушное было время.